Забывай, помни, помни о том, как мы сходили с ума. Не забывай, как прожигали дотла ночи, и дым спускался ниже по твоим губам. И я хотел тебя еще больше. Это безумно, но я готов только с тобой и прямо сейчас. Да, я рискую, но мне плевать, ведь я давно перестал замечать все, что вокруг, и я не могу поступить тут иначе, когда все сводится лишь к одному. Что для меня это значит? Я видел многих, но это не то. Да и в итоге из них мне не нужен никто. Бросай одежду на пол и выдыхай под потолок. Мы безумные, раздеты и молоды, и ты смотришь на меня, как будто бы в последний раз, но это сейчас абсолютно не важно. Ты можешь в ответ мне промолчать, но я знаю, что скажешь ты. Я наизусть знаю тебя, вижу насквозь. И ты моя зависимость. Все, что между нами, мы спрячем с тобой от всех. Никто не узнает, что скрываем среди четырех стен. Ведь это то, о чем люди молчат. Ты словно ток, необходим разряд. Мне снова нужен новый импульс тебя. И пусть это все неправильно. Знаю, мне не хватает лишь пару касаний, чтобы понять, как ты делаешь лайф мое ярче, словно дизайнер. Зачем это ругань? Мы от друг друга crazy. Ты лишь моя. Знаю, насколько ты необходима. И все так банально, но именно это сближает нелепой игрой. Тут нет ни запретов, ни правил, только в страсть ныряем мы с головой. А я не любой, с кем могла ты почувствовать это. И твои стоны в движении, их тел для меня будут ответом. Да, я зависим, а все остальное не имеет никакого значения. Ты больше, чем просто нужна. Это сильнее, чем притяжение. Я сделал селфи на память, где ты без одежды. И снова ночь до утра пробежит в омуте нежном. И до миллиметра я изучил изгибы твоей талии. И да, именно в этом вся твоя магия. Я подарю тебе химию чувств, что взамен сейчас получу. Ты сделаешь все, как хочу. Ты сделаешь, как я хочу. Все, что между нами, мы спрячем с тобой от всех. Никто не узнает, что скрываем среди четырех стен. Ведь это то, о чем люди молчат. Ты словно ток, необходим разряд. Мне снова нужен новый импульс тебя. И пусть это все неправильно.